Глава 47. Это наша счастливая жизнь. Флора. По субботам в приют, где живет Галим, приходят пары, желающие усыновить ребенка. Они знакомятся с детьми и вместе читают книги, играют в настольные игры, лепят и поют. Поэтому по субботам до 5 вечера мне не разрешали забирать Галима. «Нельзя лишать мальчика шанса встретить новых родителей», — сказала директор. «Вчера, в воскресенье утром, когда мы с Нелли пришли за малышом, нас попросили пройти к директору. Она рассказала, что Галим стал агрессивным по отношению к взрослым, желающим с ним познакомиться. Отворачивается, бросается игрушками, прячется в туалете. На вопрос, почему он так поступает, Галим ответил: «У меня есть семья, и они за мной придут. Я не хочу быть тут, я хочу в дом они. Там мы с Каримом слушаем музыку моря, бегаем вокруг перевернутых лодок и объедаемся брусничным джемом». В конце встречи директор сказала то, что я больше всего боялась услышать: «С понедельника вынуждена запретить забирать мальчика, но вы можете его навещать». Это и моя ошибка, я проявила сентиментальность и разрешила Галиму покидать интернат. Теперь с ним будет работать психолог. Не помню, как вышла из интерната, как села в машину к Нелли. У меня повысилось давление, я потеряла сознание. Очнулась в больнице. Рядом были Нелли, Сорелли. Я вспомнила разговор с директором, расплакалась. «Мне нужно как можно быстрее забрать Галима оттуда, Нелли. Придумай что-нибудь, умоляю, Нелли». Я не могла сдержать эмоций. Стыдно. Но и сейчас, когда пишу это письмо из больницы, дорогая Флора, я не могу успокоиться. Там, дома, так много всего, что связано с моим мальчиком. Недочитанная синяя борода, деревянная ложка, которую он любит есть картофельное пюре, подушка на кресле с запахом его волос, наши фотографии. Я в отчаянии, Флора. Малыш, помнишь нашу первую встречу? Да, мы ели миндаль, вкусный, а Кариму не понравился. Ну, это неудивительно. Карим у нас специалист по поеданию брусничного джема. Вчера на чердаке обнаружила еще 2 пустые банки. Тайком слопал. И с нами не поделился. Ха-ха-ха, ничего страшного, но здоровье. Может, Карим простудился на море? Или у него недостаток витаминов? Если позволит жизнь, следующей осенью приготовим на 20 банок больше. «Они, а мы сами поедем собирать ягоды». «Я стара для этого, Галим. Чтобы собрать бруснику, люди едут в леса. Много часов проводят в сырости, среди комаров». «Не называй себя старой». «Почему?» «Старые быстро умирают. Ты будешь жить долго». «Конечно, очень постараюсь, но не обещаю, Галим. Все мы рано или поздно уйдем за облака, так устроен мир. От этого может быть грустно, но люди, которые сильно-сильно любят друг друга, становятся одним целым и уже не расстаются, как море с берегом». «И как мы с тобой». «Да, малыш». «Они, когда ты уйдешь, я могу тоже вместе с тобой». «Нет, любимый, у тебя еще здесь много дел. Например, научиться собирать бруснику и варить джемы». «Ты мне будешь оттуда помогать?» «Всегда, малыш. Вот это я тебе точно обещаю».